словно сумасшедшие. Сумасшедшие на та-та-та-танцполе. На та-та-та-танцполе. Мы словно сумасшедшие. Сука, сумасшедшие. На та-та-та-танцполе. На та-та-та-танцполе. Позвони, я приеду. Пьяный, а ты так красиво без билета.